По-моему, дело Фэншоу, сэр, принимает интересный оборот. По дороге сюда я встретил мисс Фэншоу. «Такой интересный», — проворчал Уэксфорд, «что я посылаю констебля-детектива Лоринга в курортные города, чтобы проверить список пропавших лиц. И будет очень полезно, если такую же работу мы проделаем в Лондоне». Берден уехал в Стамфорд. Уэксфорд решил сам провести проверку в Лондоне. Молодые женщины начинали действовать ему на нервы. Слишком много их было замешано в деле, и, казалось, у полицейских с ними не меньше хлопот, чем с грабителями. В районе Лондона пропало несколько дюжин девушек. Клинчу он сузил поиск до трех. Первая — Кэрол Пирсон с Масуэлл-Хилл, заинтересовала его потому, что работала парикмахером-стажером в салоне, расположенном в Исчипе. Офис Джерема Фэншоу тоже находился в Исчипе, а при салоне имелся и мужской зал. Кроме того, у девушки были черные волосы, и о ее исчезновении сообщено 17 мая. Вторая девушка, Дорин Дакрес, так же, как и Кэрол Пирсон, была черноволосой 20-летней. Он обратил на нее внимание, потому что 15 мая она отказалась от своей комнаты в Финчли, поскольку получила работу в Истбурне. С тех пор ни в Финчли, ни в Истбурнском клубе, адрес которого она оставила, они ничего не слышали. Имя третьей девушки — Бриджит Карлос. Интуиция подсказывала Уэксфорду, что ею необходимо заняться особо. Ей тоже было 22 года, и она работала сестрой в больнице принцессы Луизы в Нью-Кавендиш-стрит. В субботу, 18 мая, она уехала на уик-энд в Брайтон с другом, имя которого осталось неизвестным. Предполагалось, что она загуляла со своим любовником, волосы у нее были темные, и жизнь она вела эксцентричную. Ее единственная родственница — тетя жила в Ирландии в графстве Лейш. Длинный день тянулся бесконечно медленно и становилось все жарче. Тяжелые, плотные, похожие на гриб облака, низко нависали над остроконечными крышами города, но ни капельки не уменьшали жару. Посторонний наблюдатель решил бы, что Уэксфорд, как и многие другие обитатели Кингсмаркхэма, просто ждет, когда, наконец, разразится гроза. Детектив стоял у открытого окна. Его никто не беспокоил, и это радовало Уэксфорда, он думал. В Стамфорде, где шел дождь, Берден нашел деревенский дом, который предположительно занимал Маклой. Дом стоял брошенным, с запертыми дверями и заросшим садом. Соседей поблизости не было, и никто не мог ему сказать, куда делся хозяин. Констебль-детектив Лоринг ездил по променадам курортных городов, заезжал в полицейские участки, обращая особое внимание на те клубы, кафе и увеселительные заведения, куда приезжали девушки и откуда они уезжали, сменяя друг друга. Он нашел клуб, в который нанялась Дорин Дакрес, но куда она так и не приехала. Обрадовавшись, он даже позвонил Уэксфорду, чтобы рассказать ему об этом. Его прекрасное настроение несколько сникло, когда он услышал, что главный инспектор узнал об этом еще 3 часа назад. Гроза разразилась в 5 часов. Похожая на вилку молния вдруг пронзила небо и неожиданно напомнила фейерверк и нимб над зажженной рождественской елкой. После того, как вспыхнули эти огненные стрелы и разрезали чернильно-темные облака, на западе загремел гром. Уэксфорд очень любил грозу, молнии, похожие на вилку, нравились ему тоже, и больше они даже нравились, чем зигзагообразные. И сейчас он стоял, замерев перед окном, будто перед разделенным на квадраты экраном, и смотрел, как молнии рассвечивают небо над лугами вдоль Гинсбрука. На этот раз гром грянул, точно пистолетный выстрел, и также неожиданно. И, наконец, пошел дождь. Уэксфорд услышал всплески воды от подъехавшей машины и хлопанье дверц. Вероятно, Берден зазвонил внутренний телефон, и Уэксфорд поднял трубку. «Я привез Келлима, сэр», — доложил Мартин.